«Мне надо найти капитана Ичи Амрувье». «Коряк, что ли?» «Да». «Тогда пошли в порт». Мы прошли по Океанской улице, мимо кино «Океан», где шел фильм «Укрощение огня». «Ну, конечно, я написала дяде, когда выезжаю, но ведь я отложила отъезд на целых 3 недели и не догадалась известить, что задержусь. Обо всем на свете забыла, кроме Ренаты и ее семьи». Капитана Ичи мы искали довольно долго, зато когда нашли, покончили с делом в 2 счета. «Место, говорите, занято. Хотите на соль радистом?» «Хочу». «Однако на ремонт стала соль. Придется немного поработать по ремонту. Людей не хватает». «Я ж еще и слесарь». «Однако очень хорошо. Пошли оформляться». Вот и все. Я получила штатное место радиста. С квартирой в Бакланах было потруднее, чем с работой. Но Костик что-то шепнул капитану, тот одобрительно кивнул головой, поговорил с кем-то по телефону, и я оказалась на квартире у Костика и его старшей сестры Лены. Пока мы добрались до дома, где проживал братец Костик и сестрица Аленушка, я страшно устала. Даже колени дрожали. Сказывалась и бессонная ночь. Я так устала, что не в силах была сходить в соседнюю столовую пообедать. Хорошо, что Костик вызвался сбегать за обедом. Я дала ему 3-шницу, и он, сполоснув сутки, убежал. Комната у них большая, 30 метров, но какая-то неуютная. Ни картин, ни цветов, ни книг, но чистота прямо стерильная. Покрашенный желтой краской пол, отмыт до блеска. Стекла окон сверкают за тюлевыми занавесками. 3 металлические кровати засланы розовыми покрывалами. Я села на раскладной диван. Посреди комнаты большой стол под белой накрахмаленной скатертью. На столе пластмассовая пепельница. В углу телевизор, закрытый вышитым полотенцем. Рядом новый сервант с фарфоровой посудой, стеклянными рюмками и фужерами. Рядом с диваном шифоньер. Книги, как я потом убедилась, лежали в тумбочке на нижних полках серванта и в ящиках шифоньера. Это были в основном книги по технике, учебники и 2-3 романа из библиотеки. Никто не научил Аленушку любить книги, гордиться ими, ставить их на виду. Ни книжного шкафа, ни стеллажа или хоть полки для книг, зато сервант с розовыми фужерами и даже красивая пузатая бутылка из-под какого-то вина. От усталости и одиночества меня охватила апатия. Я закрыла глаза. Утренней радости не осталось и следа. Пришел Костик, аккуратно накрыл стол клеенкой, разлил по тарелкам щи, нарезал хлеба и лишь тогда позвал меня. На второй он принес тушеное мясо. И еще салат из крабов. Все оказалось довольно вкусно. «Аленка на производстве обедает», — сказал он. «А я хожу в столовую». «Неплохо кормят. Давайте я вам подложу салата». «Сколько тебе лет, Костик?» — спросила я. «Уже 10. В 4-й класс перешел». «Значит, вы и радиста можете». «Я вижу, вы спать хотите. Ложитесь на диван». «Теперь на нем вы будете спать, а я на сундуке». «Спасибо. Кто еще живет с вами?» «Нина и Миэль. В общежитии не было мест, так Аленка пустила их пока пожить. Скоро отстроят новое общежитие, и они уйдут. Сестра, наверное, замуж выйдет за Валерку Бычка». Костик помолчал, пригорюнившись, потом повеселел. «А может, и не выйдет. Ей боцман нравится, а он вроде бы не собирается жениться». «Тебе не нравится этот Бычок?» «Кому он нравится? Медведю? В тюрьме за хулиганство сидел. Теперь клянется завязать, если женится. У него нож есть, вот такой, острый. Говорит, если Аленка не пойдет за меня, то ее и себя порешу. Каждый день, как есть, с Нинкиным механиком приходит. Водки приносят, словно им пивная тут. И девчонок угощают. Выгнать бы их обоих, Так сестра твоя здесь хозяйка?